Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юний, 20-й день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Память святого священномученика Методия, епископа Патарского. Сей угодник Божий Методий из млада себе возложив Богу, сусуд чести неприятелище Святаго Духа показася. Тем же и архиерейска гусана сподоби се жребием божественим, и прия паство словесних овец в ограде, патара именуемом, и жив ликийстей стране, и пасяше добре и боголюбезно свое стадо. Словесей тихими просвещая църковно изпълнение. В то време восстал Оригенова ерес и прелещаше многия, юже возмогающо и святитель Христов видев, противо е я воста, яко изрядни пастир, и словесей своим яки огнем божественим попалионою, и всякою мглу и мрак еретически изтреби премудрими учения и божественою благодатью. Богодухновенна е боего словеса, аки молния по вселенне облисташа, и вещание его, яко разумния труба и глас во всю землю изеде. Тем же не терпя враг невидимое дрезновение его и великих трудов о церкви Христовой и о благочестии подъемлемых, вооружи на него видимые враги слуги своя, елени идолом поклоняющиеся и на усти их, да мучительски убьют служителя Божия, и же прежде мучения во умерщвление живоносне обличеся. Ем шубу нечестиви и служителя Христова Методия, мечем главой му отсекоше. И приложи се святей на лучшую жизнь, и же первое служаше агънцу Божию, потом сам, яко агнец за клан, принесе се Богу жертва живая. Те ми сугуба и ми венце и украси се добли и по благочести бъй в поборник, противо ересей борющи и предели на ми дръзновенно Христа изповедавши, даже до излияния крови и кончина и мученическия. Пострада же за Христа в Аврилианово царство. Конец жития святаго свещеномученика Методия, епископа Патарского.